живота стяжав тебе, смерти низложителя, и вопиюте от сердца моего прежде конца, согрешив, очисти и спаси мя. Согреши, Господи, согреши в Тебе, очисти мя. Несть бои же кто, согрешив в человеце, Его же не превзыдо прегрешеньми. Приной и спаси блудствовавшие, подражав, оних наследствовав осуждение в потопе погружения. Хама онага душе, отцеобийство подражавши, срама не покрылась и искреннего, спять зря возвратившися. Запаление, яко желот, бегай, душе моя, греха, бегай, Содомы и Гоморры, бегай, пламени всякого бессловесного желания. Помилуй мя, Господи, помилуй мя, вопиюти, егда придешь с ангелы Твоими воздать и всем по достоянию деяний. Троица простая, несозданная, безначальное естество, в Троице пиваемая ипостасей, спаси на верою поклоняющейся державе Твоей. От Отца без лет на Сына в лето Богородительнице, неискусно можно родила еси, странное чудо, прибывший Дева, млеком питающий.